плыли облака. Ла-ла-ла-лу-ла. Рядом ты, но далека. Ла-ла-ла-лу-ла. Теплым вечером и днем. Ла-ла-ла-лу-ла. Ты все думаешь о нем. Вот вчера еще была. Ла-ла-ла-лу-ла. Я с тобою так мила. Ла-ла-ла-лу-ла. Скрылось солнце, грянул гром. Ла-ла-ла-лу-ла. Клещет дождик за окном. А я словно сирень, ароматом манила. И верил во все, что тебе говорила. А я словно ручей, все куда-то бежала. Тебе слово дала, но его не сдержала. Тише, я молчу. Ла-ла-ла-лу-ла. Той давно сказать хочу. Ла-ла-ла-лу-ла. Я тебя так долго ждал. Ла-ла-ла-лу-ла. Но от времени завял. А я словно сирень.